«Общество сегодня». Здравствуйте. В эфире программа «Общество сегодня». В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашего сегодняшнего гостя, члена общественной палаты Красноярского, города Красноярска, Андрей Болсуновский. Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Андрей, во-первых, с прошедшими тебя праздниками. Как отметил? Хорошо, спокойно. В работе даже немножко. Вот по поводу работы. Ты один из первых опубликовал уже ставший знаменитый отчет о елке на острове Татышев. Но елка на острове Татышев, это, знаете, это такой, это пример того, как можно хорошую инициативу и хороший проект воплотить так, чтобы всем за это стало стыдно. Ну, как выяснилось, кстати, сегодня не всем. Некоторые считают, что проект практически удался, а с деньгами так вообще все хорошо. Вот. Почему он не получился, я считаю, здесь проблемы только именно персонали. Именно не проработки, именно к тому, что мы в очередной раз не знаем ни свой город, ни свои гаража. Ну, вот меня удивило больше даже, ну, не сама елка, а скорее реакция. Ты, насколько я понял, ездил туда с Натальей Кобец, да, журналисткой. Да, мы были 3 числа. Да, которая написала замечательную статью, очень смешную, несмотря на все недостатки, она там читалась легко, ну, недостатки имеется в виду в работе. И вдруг на тебя обрушился вал критики, тебя начали обвинять в том, что ты лоббируешь чьи-то интересы, и реакция была удивительная, почему так произошло. Нет, ну на самом деле все, ну, кому, если кому-то чего-то нравится говорить, пусть на самом деле говорят, потому что это такая, видимо, такие методы защиты на самом деле. Да, лучшая защита – это какое-то нападение, но конструктива-то нет никакого на самом деле, потому что мне себя ни в чем абсолютно упрекнуть, и сегодня говорить о том, что типа кто-то кого-то там лоббирует, чьи-то интересы, и обвинять в том, что кто-то там пытается вернуть елку на остров, вернуть елку на Театральную площадь, ну это как-то даже, это значит тему не знать. На самом деле Театральная площадь, она, наверное, уже просто изжила себя, потому что нужно что-то было предложить, наверное, другое, да, потому что как бы там ни было, той Театральной площади, которая раньше была под елкой, уже фактически нет, там стоит какой-то странный забор, и земля-то под ним уже, собственно говоря, не городская, поэтому там уже ничего не сделаешь, с этим нужно что-то делать. В чьих интересах, допустим, там... Я даже не понимаю, в чьих интересах должен был там чего-то там лоббировать и так далее. У нас почему-то никто не готов принимать критику. Очень, очень большая часть, к сожалению, нашего чиновничества не готова принимать критику как конструктивную критику. Я всегда говорю, что если, господа, на вас клевещу, обратитесь в суд, там, по крайней мере. Да. Не надо мне рассказывать, не надо там искать на меня какие-то методы воздействия, которые там пытались там сделать. То есть это я даже не хочу над этим говорить. Вот. Вместо того, чтобы понять, что да, у нас все плохо, что да, к сожалению, проект не удался, что нужно было заявить еще 3 числа, мы оперативно постараемся что-то там исправить, да, и следующий год будет все хорошо, мы пытались доказывать до самого там вчерашнего дня, что все у нас там практически шикарно. Вот. Ну, как-то в моем понимании это в очередной раз команда мэра подставила. На самом деле по-другому. Я могу нашему мэру сегодня только посочувствовать. Я не говорю, что он у нас плохой, да? На самом деле инициатива одобренная была на самом деле неплохая, но случилось то, что случилось. 80% горожан, по крайней мере, те, которые коммуницировали и откликались на звонки там в эфире, вчера мы слушали и так далее, елкой на самом деле недовольны. Недовольны не местом переноса ни в коем случае. Недовольны организацией, недовольны самим отношением. И это, наверное, еще обиднее должно быть для руководства города, ежели там другое какое-то мнение. Ну вот смотри, получается, что ты опубликовал совместно с Натальей материал, а потом там был Роман Романов, который сделал хорошие действительно фотографии, которые все это доказывают. А тем не менее руководство говорит о том, что да нет, все нормально. Вчера были уже четкие доказательства о том, что за лошадей никто не платит, и директор вот этого парка, он говорит о том, что я не знаю о том, ну, у меня вопрос – как ты можешь руководить и не знать о том, что происходит у тебя на территории? Вот либо ты некомпетентен, либо, простите, ты что-то с этого имеешь. Я хочу сказать, что это касательно предприятия дирекции СММ, да, спортивно-массовых мероприятий, общественная палата с самого апреля месяца сегодня неоднократно уже отмечала все недостатки работы острова Татышев. То есть именно как объекта, культурного нахождения людей, то есть там население. То есть это небезопасно элементарно. Ситуация там не контролируется, ситуация там не охраняется. Там нет какой-то общей, не дай бог, там что-то, в любой момент там что-то может, ситуация там не контролируется. Потому там что, даже скорой нету. Да, там есть, оказалось, мы обнаружили, 3 числа мы обнаружили дежурный медпункт, в котором пока мы не представились, даже там сотрудник, который там находился на территории, даже не хотел нам сказать, до какого времени она собирается там находиться. Время было 8 часов вечера. Непонятная тайна какая-то, вот вообще абсолютно. Мы-то спросили, вот, скольки вы работаете, а зачем вам это нужно, все. Вот. Там... Это я говорю не применительно к елке, говорю то, что было, допустим, в течение лета выявлено. Да? Там масса незаконной предпринимательской деятельности. Там все время мы боролись с лошадьми, которые находились даже на детской площадке, и даже во время плановой нашей проверки, когда мы в присутствии с заместителем мэра Кочаном вместе курирующим, мы просто вместе шли по острову, в котором в этот день уж точно это была плановая проверка. Должно было быть все идеально. Мы обнаруживаем курящих девочек, вот этих вот сопровождающих лошадей на детской площадке, и тут же прямо на детской площадке на песочке стоят лошади. То есть это говорит о том, это говорит уже о том, какой... Ну, Кочан был очень удивлен, прямо скажем. Это уже говорит о том, наше отношение вот к этому месту руководства. Вот. Были никак не оформлены масса торговых точек, то мы не знаем, что это за торговая точка, кто там кормит людей. Ну, потом это как-то там разъяснилось, сейчас ситуация опять, все стало опять очень мутно. Вот, не было, касательно санузлов, летом они работали нормально, все хорошо, допустим, на елке было вообще чудеса, потому что елка работала не знаю до скольки, люди там были всю ночь. Санузлы как работали до 22 часов, так и работали. Даже никто не изволил продлить время их работы. Значит, вот эти все мелкие недоработки, они уже говорят о том, что сегодня достаточно неэффективно территория, которая обслуживает дирекция СММ, городом используется. Ну вот у меня вопрос. Все-таки вернемся к лошадям. Вчера была четко озвучена позиция, да, что лошадники деньги платят, а дирекция парка об этом не знает. Это халатность или это работа на чей-то шкурный интерес? У нас существует 770-е постановление, которое 285-е там трансформировалось в него, да? Значит, в котором существует в городе масса мест, в которых разрешен прокат. Нигде постановление мэра не предусматривает под собой никакого сбора денег. То есть нет этого. То есть если собирать деньги, то, соответственно, с этим постановлением должны быть оборудованы какие-то места, именно инфраструктурные для этого проката. Да? Собирать деньги ни за что. На Татышеве и летом в прошлом году, в этом году, тоже происходил сбор денег, лошадники об этом говорили, подходили какие-то там мужчины-охранники, я уж там не помню, кто на что они говорили, но это все равно, это не была касса. То есть кассового чека нам не предоставлено ни одного, хотя, в принципе, это те услуги, которые подразумевают в первую очередь наличие кассовой техники. Что в этом году вообще оказалось? Оказалось, что существует постановление свежее мэра 20 числа декабря, которое исполняется, в принципе, по городу, за которое нам, допустим, говорят спасибо заведующие детскими садами. Мы его, реально его прорабатывали, мы занимались этим постановлением, там вместе даже с УФАС там были какие-то разборки там, и так далее, потому что жалобы были. За которое даже заведующие детскими садами говорят, это очень хорошо, что оно появилось, потому что мы теперь хотя бы можем вызвать милицию, на что-то опираясь. Да, уберите этих, в конце концов, лошадей от входа в детский сад, потому что каждая вторая мамаша жалуется, потому что вот выходит ребенок с садиком, да, из садика, и начинает кричать, проходите меня, да, и все равно, да, есть у мамы 300 рублей или нет, его это не интересует на самом деле. Здесь оказалось, что всех это устраивает, то есть где-то это соблюдается, частники на своих территориях прислушиваются к постановлению мэра, в то же время на территории муниципального учреждения дирекции СММ постановление не работает. То есть там просто собрано в один день, волонтеры насчитали 52 лошади. На твой взгляд, еще раз, к сбору денег дирекция... Имеет самое непосредственное отношение. О чем, собственно говоря, есть в распоряжении телекомпании ТВК, поскольку, мне известно, там они находятся сейчас, те квитанции, которые доставили лошадники, предоставили прокатчики. Правоохранительные органы как-нибудь реагируют? Но... Я думаю, что на данном этапе, поскольку мне известно, уже есть обращение в правоохранительные органы, и речь не идет сейчас об административной ответственности. То есть должна проведена проверка, и, соответственно, должны быть сделаны выводы. Вернемся немножечко вот к реакции. Я высказал такое достаточно резкое тоже мнение о «Елке», получил в одном из комментариев, что якобы я и Василий Дамов, с которым мы вообще никогда не контактируем, возглавляем ту самую активную проплаченную дюжину. Я тоже возглавлял, видишь, теперь уже нет. Угу. Да, дюжину блогеров, которые пишут. Я написал негативный отзыв о фильме «Викинг», который я высказал свое мнение, которое мне не понравилось. Ну, тоже, наверное. Да, меня обвинили в том, что мне заплатили из Москвы за то, чтобы я в Красноярске развернул вот такое вот движение. Ну, во-первых, спасибо за признание популярности, конечно. Но, понимаешь, возникает ощущение, что сейчас фактически любой общественник, который так или иначе выступает с критикой, да, или высказывает свое мнение, он моментально получает обвинение в том, что начинает лоббировать чьи-то интересы, и вообще он работает за деньги. Почему реакция вот именно такая? И общественники заслужили вообще такое отношение к себе? Вы знаете, я сейчас скажу то, что, за что сам себя, наверное, не очень там люблю, да? Вы знаете, откуда это взялось? Я считаю, что... У нас в Красноярске это сложилось после абсолютно продажного двух составов городского совета. То есть отношение к депутатам сегодня у нас трансформировалось на отношение к общественным деятелям. Потому что мы все прекрасно... Город достаточно маленький, все очень много чего знают на самом деле. Да? Вот. Сегодня говорить о том, что... Есть еще, понимаете, никто не хочет принять тот факт, не желает, но вынужден это делать, что есть такой закон еще, называется, об основах общественного контроля, там, да-да-да, значит, что люди, в принципе, то, что сегодня общественная жизнь в городе мало кем-то, не контролируется практически ни одной из структур, это очень даже хорошо, потому что она реально общественна. То, что существуют постоянно какие-то желающие проконтролировать, это тоже факт имеет место быть, да, и, в общем-то, сказать, что в этом плане все хорошо и вообще никто абсолютно никем не ангажирован, я тоже, наверное, не могу. Я могу сказать за себя, да, потому что это действительно так, и мне, собственно говоря, оправдываться не перед кем и не за что, и не... Я просто вижу, даже тогда, когда я особо там официально ничем этим не занимался, я все равно все время это, там, с 2012 года я пытаюсь что-то сделать, потому что вижу, что Красноярск становится не тем городом, который мне лично комфортен для жилья. Я был просто фанатом Красноярска, мне он очень нравился, к сожалению, сегодня у меня тоже уже одна нога там куда-то там начинает куда-то там забрасываться, куда-то готова перебежать. Вот. Поэтому, если мы сегодня что-то можем сделать, мы можем сегодня сделать это, наверное, только силами какого-то такого хорошего общественного движения. Потому что то, что мы сегодня имеем, ну, мало того, что экономическая ситуация в стране не очень, прямо скажем, и финансовое состояние города тоже оставляет желать лучшего, так же, как, наверное, всех городов. У нас, к сожалению, есть такая, вот такой вот, да, я даже не знаю, как назвать вот этих вот... Аморфность. Да, аморфность – это аморфность. У нас есть еще такая вот прослойка предприятий муниципальных, автономных учреждений, которые сегодня финансируются фактически городом и являются фактически... удельными княжествами, в том числе, кстати, дирекция СММ. То есть мы не будем говорить. То есть в декабре у нас очень много скандалов получилось. Я считаю, что для города-миллионника, для Красноярска уже очень много скандалов с этими предприятиями. Значит, в октябре, только по линии общественной палаты, я говорю то, что мы знаем, в октябре мы разбирались с автотранспортными предприятиями, именно муниципальными. Там никто не знает, сколько денег, никто не знает, почему выходят автобусы муниципальные в таком виде на дороге города, и масса. В декабре у нас этот собачий огромный скандал, да, когда просто-напросто есть такая у нас волшебная структура, городская УДИП называется, да, которая просто непонятно кому выплачивает деньги, непонятно за что на самом деле, за неоказанные услуги, и делает это много лет подряд. Понимаете? А потом, когда мы начинаем этой темой заниматься, выясняется, что все это очень грустно, у нас в очередной раз получается, вот, допустим, по тем же собакам. Ну, господа, существует прекрасное положение, там, забыл, как называется, регламент, да, как работать с бродячими животными. Он реально хороший, он реально хорошо проработан городом, я думаю, что он реально хорошо проработан и принят горсоветом, но из-за какого-то исполнителя в департаменте городского хозяйства, который должен просто контролировать его исполнение вот этого вот регламента и финансирования, да, Мы его почему-то отдали быстренько, этот проект, в этот вот УДИП, да, и, соответственно, что мы имеем? В итоге мы опять на всю страну мы засветились негативом. Вот потому что все привыкли к тому, что деньги, которые уходят по муниципальным контрактам, какие-то удельные князья, с удовольствием их там распределяют так, фактически, как хотят. Вот. Не без личного интереса. Да, я сомневаюсь, что вот это вот головотяпство, когда люди рискуют фактически должностями, если это вылезет, что это без личного интереса, понимаете? Ну, они же ненормальные, наверное. Я понимаю, что не профессионалы, потому что их очень много, таких вот непонятных, случайных людей у нас сегодня. Вот. Но не до такой же степени. В январе у нас, значит, скандал, значит, вот с дирекцией СММ, которая явно переоценила свои силы. Но, с другой стороны, понимаете, касательно Татышева, я считаю, что вообще нет у него никакой концепции развития. Потому что это было очень нормальное предприятие. Вот, по крайней мере, пространство городское, которое было... Выходишь с Вантового моста, да, и понятно, что оно там как-то вот развивается по какому-то спортивному вектору. Развивается нормально, хорошо, там все облагораживается, ну, по крайней мере, спортсмены довольны. Это мы услышали несколько лет подряд. Теперь абсолютно непонятная ситуация. Значит, мы туда спаливаем все подряд. Понятно, что спортивная составляющая уже не развивается. Потому что уже сегодня, там тоже был скандал там, с бегунами, значит, потому что сегодня уже незаметно вот этого вот какого-то развития, там что-то сделали, так оно и есть. На самом деле, пока не сфотографируешь сломанную карусельку и не отправишь, да, никто ее не отремонтирует. Вот. Мы теперь туда заталкиваем, теперь мы там уже, у нас шоу-зона, мы там проводим массу всяких мероприятий, тоже, наверное, хорошо на самом деле, да. Но опять это должна сделать ту же дирекция СМА? Непонятно. У них такой потенциал, они такие творческие. Я не понимаю просто, почему они все... Теперь дальше. Теперь мы, значит, туда, значит, притащили кучу развлекаловки, туда мы затащили культуру. Теперь я дальше думаю, что дальше-то будет. Я так полагаю, что там должен появиться какой-нибудь парк аттракционов следующий, потому что никуда от него не... И тоже непонятно, кто будет контролировать безопасность этого всего. Это на самом деле опасно. Так же, как здесь появились, допустим, я уже вижу, что несколько департаментов участвуют в работе этого парка, потому что тоже в этом году появление фестиваля, забыл, как он правильно называется, фестиваль ледяных скульптур, вот этих вот, которые реально очень классно смотрелись на набережной. Эти фигуры, которые смотрелись хорошо очень на набережной, они были стояли там вытянуты в одном пространстве, люди с удовольствием туда ездили, там была профессиональная очень подсветка. Что мы видим сегодня? Сегодня видим, днем на это посмотреть вообще нельзя, потому что это ледяные фигуры на бело-сером фоне. Значит, мы их тоже туда утащили. То есть ёлка раз там, соответственно, главная, значит, фигура туда. Но это уже другой департамент не сработал. Это уже этим занималось всегда. Не знаю, может быть, что-то изменилось, я чего-то не знаю. И, может, уже дирекция со мной занимается и вот этим. Но всегда этим занималось управление культуры. И управление культуры тоже, видимо, никак не напрягает то, что вот сегодня мы получили тоже негативный отзыв. Вчера разговаривали с участниками вот этого фестиваля, они все выразили свою точку зрения, что на набережной было гораздо лучше. Ну, там было красиво, там было хорошо, там было... Зачем было все-то? Ну, елку перенесли, зачем все было уносить? Все-таки вернемся немножечко вот к деятельности общественников. Вот не кажется ли тебе, что такое вот реакция обвинения к общественникам, оно происходит от того, что в городе, смотри, гражданская ассамблея, масса общественных советов, дальше Народный фронт, что у нас там еще, просто люди, общественники, да, активисты. Ничего не меняется, да, все эти гражданские ассамблеи, там, многочисленные общественные советы, они, по сути, не работают, либо о них никто ничего не знает. И вдруг, да, вот какие-то одиночки пытаются это проломить. И вот не связана вот такая реакция вот с болотом остальных? Вы знаете, с чем это связано? Это связано с тем, что правильно, то есть у нас, опять же, в очередной раз, смотря как задается руководителем вектор вот этой общественной какой-то организации, да. Я, например, считаю, что сегодня заниматься той же общественной палате какими-то глобальными вопросами, которыми уже занимается у нас, допустим, горсовет, кто-то там еще, есть администрация города, то есть точно не должна общественная палата, в моем понимании, и далеко не все коллеги меня поддерживают, потому что им нужно делать политическое имя. Я так полагаю, что половина из них собираются в горсовет. Они уж куда-то там пытались в этот раз, в заезд не попали, в городской попадут точно многие. Дай бог, посмотрим, потому что я считаю, что достаточно меняемый состав общественной палаты. Вот. Потому что все пытаются решать глобальные вопросы. Понимаете? Глобальные. А те вопросы, которые городу не нужны, которые, по которым город не работает фактически, мелкие вопросы, которые касаются всех, допустим, в той же социалке, их масса вот этих вот вопросов и обращений есть, их же не видно, этой работы. То есть нет теории мелких дел? Да, ее нет, понимаете, ее, и она во всех вот этих вот больших обществах, там гражданской ассамблеи, там общественной палате, этой работы, наверное, не видно. Вот в моем понимании, да, ну, не, в моем понимании, если существует обращение физического лица Красноярска, и если его там, на первый взгляд, оно достойно внимания в том плане, что это не какая-то там не клевета, это очень быстро можно выяснить, да. Так у нас появилось там, вот сейчас было не очень давно, перед Новым годом, обращение по поводу того, что у нас там в массе детских садов Кировского района и, по-моему, в части Свердловского появились какие-то странные аппараты по продаже кислородных коктейлей, 25 рублей стаканчик, 10 сеансов детям, прописано всем, понимаете? И когда заведующие говорят, что это со всеми согласовано, на самом деле оказалось, что ничего не согласовано, да, какие-то странные люди предлагают какие-то на странном оборудовании, продают нашим детям какие-то коктейли, понимаете? И никто никаких... Достаточно было двух там, или трех звонков даже, не надо ничего бежать, проверять и выяснить, чтобы начинаешь, когда это дело выяснять, понимаешь, и просишь пояснений, что это происходит, на самом деле все пропадает куда-то, да, пропали аппараты и коктейли, и принуждение родителей платить по 25 рублей, понимаешь? И вот такие вот мелкие вопросы, они тоже все города касаются. Понимаете? Мы же пытаемся уйти вот в такой вот какой-то глобализм, решать что-то кардинальное и так далее. Я не считаю, что это наша задача, в моем понимании, нужно заставлять чиновников работать в первую очередь и контролировать исполнение, собственно говоря, существующих текущих законов, которые исполняют, сами понимаете, если он выгоден и удобен, мы его исполняем. Если не хотим, мы можем его не исполнять. Это на самом деле не так правильно, поэтому и получается, что кажется, что общественники либо это склочники, есть репутация, да, либо лодыри. Это, да, лодыри, которым там непонятно чем, либо это горлопаны, которым надо покричать, сделать себе какое-то политическое имя. Это не проблема не Красноярская, это проблема вообще везде. Она вообще, я тут достаточно много общаюсь с регионами, она вообще везде. И понятно, что я думаю, что из вот этих вот членов всяческих общественных, которые в большом количестве очень, раз, собственно говоря, сейчас организовывается всяких вот общественных организаций, я думаю, что работает там реально процентов 10 членов на самом деле. И это касается всего, там, той же общественной палаты, той же гражданской ассамблеи, если у нас посмотреть вот такие вот большие какие-то органы. Я думаю, что страшного в этом ничего нет, пройдет время, и оно, собственно говоря, все обтешится, все... Даже новые, собственно говоря, проекты. И все будет дальше хорошо. Но никуда. Но вот этот вот сегодня определенный ажиотаж, вот эти вот реакции непонятные, они еще раз говорят о том, что общественники делают достаточно неплохое. И очень много бы народу было бы рада, чтобы их не было. Ну вот президент так не считает на самом деле. И слава богу. Поэтому я думаю, что это все будет только развиваться, и все равно с общественностью вынуждены считаться будет сегодня наше уважаемое чиновничество и наши уважаемые распорядители средств в первую очередь. Потому что то, что у нас творится в плане использования денег налогоплательщиков, это форменное безобразие, и касается тоже не только Красноярска, да, там 1.44 федеральный закон позволяет, непонятно на что, собственно говоря, нацелено, позволяет очень сильно коррумпироваться. Должны быть люди, которые понимают в каком-то определенном сегменте, которые могут его мониторить. Понимаете? Если я с удовольствием, если я разбираюсь в этой той же парковой деятельности, там, животных и так далее, значит, я с удовольствием, я знаю все эти цены, я знаю, сколько это стоит, и знаю, за сколько это можно было воплотить в жизнь, а не за столько, сколько сегодня там у нас в некоторых местах выскакивают какие цифры. Вот. Поэтому с этим придется все равно мириться к некоторым, все равно общественное движение оно будет. Кстати, на твой взгляд, стоимость елки завышена или нет? Нет, я не считаю. Я считаю единственное, что если то, что мы сегодня увидели, если это реальная стоимость. Понимаешь? То есть под какими соусами что можно под какими соусами и что можно еще ввести было вот в этот проект, одному Богу известно, мы это тоже знаем. Если захотеть, то по другим статьям можно залить достаточно небольшое, неплохое количество денег. То, что для города миллионника елка 8 миллионов рублей, там 7900 якобы, ну, я считаю, что это прямо-таки мало совсем на самом деле. Но с другой стороны, если вы смогли за эти деньги, никто же не говорил, что никто не предупреждал горожан о том, что у нас очень мало денег, господа, елка будет скромная. Понимаете? И эти же 8 миллионов, наверное, даже вот на Театральной площади, они бы, наверное, она бы не была бы хуже, чем в прошлом году на самом деле. Вот. Видимо, это денег было достаточно. Видимо, само отношение, сама вот эта непродуманность, ну какие могут быть горки на траве? Ну, я вас умоляю. Ну, почему они оказались на земле траве? Даже. На земле, да. На земле. Как можно было поставить? У меня такое ощущение, что кто-то приходил, кто-то из чиновников показывал пальцем, говорил, вот здесь поставь горку. По неизвестным Хорошо. Причинам, да, здесь да. будет горка. Вот здесь будет горка, ну и бог с ней, что, ну и не подумал о том, что развернуть она в другую сторону, иначе она на дорожку прямо единственную выкатываются там дети. Понимаешь? Вот я думаю, что это, я вижу только человеческий фактор и вот такое вот отвратительное абсолютно отношение. То есть я разговаривал с департаментом, каким департаментом, по-моему, экономики, случайно сотрудником, который мне сказал, ой, слава богу, мы в этом году, экономика – это торговля. Хорошо, они тоже курируют торговлю. Ой, как хорошо, мы в этом году не курируем елку. Почему у нас профильный департамент, который отвечает за городскую торговлю, за все организацию всех этих ярмарок и так далее. За наполнение казны. Да, вдруг елку не курирует. Что значит не курирует? Поэтому мы имеем, собственно говоря, то, что имели. Мясо в чанах. Вот эта вот шашлычная, вот эта та, которая там была на городской елке, я не говорю про Театральную площадь, там как-то больше порядка, потому что, видимо, район присматривал, и все-таки центр города, и милиция туда выезжала очень быстро, мы это тоже проверяли в этом году. И горсовет накрутил. Да, вот, почему вот этот вот, почему нужно было всю эту порнографию, всю эту антисанитарию, никто не должен был контролировать. Тоже должна была сделать дирекция СММ, но в таком случае у нее должно быть 25 рук, понимаете, и 6 голов у брамана. Ну, потому что с людей спрашивать больше, чем они могут, тоже нельзя. Если мы не видим потенциал своих сотрудников, то давайте либо давайте их менять, либо давайте им помогать работать. Но нельзя тоже сваливать все и всем в конце концов отстраниться. Мы в конце концов приезжали не на горожане ехали, на главную елку. Между прочим, в прошлом году елка, которая была там, как она там, спортивная, не спортивная, которая существовала на острове Татуш, все равно в прошлом году, она же была достаточно достойная. Она была на уровне такой городской елки. Все там было. Там все работало. Дело даже не в горках. Что значит деревянные горки? Это очень плохо. Да ничего не очень плохо. Всю жизнь они были. Есть они даже и в других городах. Не это самое. Видимо, сама по себе технология. Все это сделанное. Мы были 2 декабря. 2 декабря мы были на елке. На этой площадке, где монтировалась елка. Значит... Там просто бы стояло 6 елок уже, или 5 вот этих вот, 6 кранов стояло. Работало другое предприятие «Крастек» на монтаже елки. Значит, и эта территория, и под ним, и внизу под кранами ходили дети, потому что эта площадка была даже не огорожена. В этот же день мы заходим, желаем посмотреть, а что у нас творится на катке. На муниципальном, прошу учесть, но платном. Андрей, прошу прощения, вынуждены прерваться на небольшую паузу. Это программа «Общество сегодня». Мы к вам обязательно вернемся. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Общество сегодня. Это программа «Общество сегодня», в студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, член общественной палаты города Красноярска Андрей Болсуновский. Андрей, до паузы мы говорили о обеспечении безопасности при водружении елки на острове Татышев. Ну да, то есть это была проблема, которая, видимо, все-таки каким-то образом елочку создали, ничего не произошло. Но уже было понятно, что подход, он достаточно, прямо скажем, непрофессиональный. И это очень напрягало, потому что в тот же день мы посмотрели еще в плане безопасности кое-что. Например, обнаружили два автомобиля, кофемобиля на территории прямо катка, прямо вот на льду, вот там, где люди катаются, да, у нас там находятся два автомобиля, которые продают там кофе, что-то там еще, вот, прямо на льду, они прямо стоят, то есть без опознавательных, естественно, знаков, которые не смогли предоставить никакого документа, на основании чего они там находятся, и к нам, когда мы начали это фотографировать, к нам сразу же подъехали вот эти вот конкобежцы, да, люди, которые там катаются и говорят, вот это вот, как вот нам с этим бороться, мы не все профессионалы, просто врезаемся вот в это вот, когда катимся, да, вот, но потом это вроде как убрали, на самом деле, хотя мы ничего не предпринимали, потому что кто-то понял, наверное, что это перебор. И вот там все вот так. Вот там как-то вот, я не знаю, в чем причина, но у нас самое посещаемое место города, надо это признать, оно очень, которое любят горожане, оно у нас и теряет и уровень, и становится... Мы ничего не делаем для того, чтобы оно стало более безопасным. Это... Я не верю, что нельзя решить вопрос с размещением там стационарного поста милиции. У нас там бывает по 20 тысяч человек. Я не понимаю, зачем ППСникам гулять по району, по роще, между пятиэтажками, да? В то же время, когда там его... Я не знаю, я... Вот ну, даже вот... я во время фестиваля «Зеленый» наблюдал 3 драки. Вот, даже во время фестиваля, причем там понятно, если когда проходят вот такие вот мероприятия, то есть организатор, ответственность организатора тоже существует, но это, причем тот же «Зеленый», да, поскольку мне известно, это одно из самых красивых мероприятий у нас городских, и телекомпания вот эта вот, которая... этим занимается, она достаточно много всего делает, как бы там ни было, вот эти вот ярмарка белая, вот этот вот фестиваль зеленый, это очень хорошее мероприятие, на самом деле, которое непонятно, почему бы их не тиражировать, почему бы с ними не коммуницировать, на самом деле. Вот. И почему там нет постоянного поста милиции, непонятно, там, непонятно там охранной структуры, которых просто никогда не найти. Почему горожане не могут найти сейчас ни пункта милиции, ни вызвать милиции, ни кнопки вызова, ничего нет. Это лес, в конце концов, да, это там может быть все что угодно. Объяснение, мы это слышали. Объяснение представителя администрации такое: мы никогда не можем дозваться до сюда милицию. А что вы сделали для того, чтобы она была? Чтобы она была? В конце концов, она муниципальная милиция, понимаете? И здесь наши горожане. То есть, и вот это вот все вот это вот, оно мало того, что о репутации говорит, уже начинает говорить самого острова, он явно был не готов к такому объему посетителей, но и мы отворачивать начинаем от него людей, понимаете? Но с этими парковками я тоже не верю, что нельзя ничего сделать на самом деле, да? Я считаю, что их просто нужно систематизировать. Почему я не мог 3 числа заехать на остров? Я пробовал это сделать 3 числа первый раз. Я туда не заехал, когда оказались парковки с правого берега пустые, с левого было не повернуть, мы там стояли, черти от Тойоты, да? Я не могу понять, почему там не было сотрудника ГИБДД, который просто тупо говорил, что езжайте, разворачивайтесь вон там, и через мост, да, грубо говоря, разворачивайтесь в районе Акея, там, Мичурина, и заезжайте с этой стороны. Если бы мне это сказали, я бы заехал. Там вообще не было экипажа. Его просто там не было. в то время, когда была вот такая. То есть, и вот это, я об этом можно говорить бесконечно, я не хочу, мне уже надоело. Ты вчера опубликовал пост, где сказал, что впервые тебя как раз обвинили в коррупции, да, что послужило поводом для беседы. Моника Дюсюше, она пошутила, что кто-то, я спросил, кто давит, она говорит, прокуратура. Я честно могу сказать, в первый момент я поверил. Но ты бы удивился, если бы тебя вот начали бы, или любого другого общественника начали бы вызывать в МВД, в прокуратуру, говорить, чьи интересы. Я знаю точно, что единственное основание для того, чтобы привлечь общественника к чему-то, это может быть клевета. Поэтому я, собственно говоря, всегда внимательно за этим смотрю, на самом деле, да, потому что лучше, прежде чем о чем-то говорить, это необходимо проверить, как минимум. Все остальное, я бы очень удивился, на самом деле, и думаю, что это было бы очень громко. Я бы удивлялся очень громко, если бы мне пытались там... Обрадовался? Нет, на самом деле, я бы, наверное, не обрадовался, но когда вчера... Вчера, честно могу сказать, вчера мне просто один из депутатов просто тупо... Можно с фамилией? Не надо. Я уже об этом... Я подумал. Значит, я думаю, что человек... Я же человеку все объяснил. Вот. Который просто говорит, мы все равно... То есть, дословно. Мы все равно узнаем, кому это нужно было. Типа того, что кому это нужно, что для, ради кого это все делается. Ради чего, ради кого, я даже придумать не могу теоретически, да, ради кого, то есть для чего, для возвращения елки на театральную площадь, это уже нереально, потому что, ну, там есть елка центрального района, она стала такой более локальной, как там она сейчас называется, да, она нормальная, хорошая елка, я по ней с удовольствием гуляю, недалеко у меня от дома, то есть, и осталась какая-то елочка, и слава богу. Что вот с этим вот... то есть это никому не может быть удобно, но люди не хотят понимать, что это может быть делаться просто... Что-то делаться может быть просто бесплатно в интересах там горожан и так далее. То есть если кто-то что-то делает, значит, кто-то кому-то за это платит. Это какая-то порочное такое мировосприятие, оно не должно... С ним надо что-то делать. Каждый сует от других по мере своей испорченности. Но вот здесь как раз есть и обратное... Обратный пример. В Москве сейчас разгорелся скандал, не знаю, в курсе или нет, вокруг 62-й больницы, это онкобольница, там вскрылся следующий факт, вкратце расскажу. Часть лекарств закупалась за счет больничных средств, и она была по более низкой цене, чем те, которые закупались у государства. Общественники вскрыли этот факт, главврач сказал, что да, это так, нам действительно там из департамента приходят. После чего идет обратная волна в соцсетях о том, что... Теперь не быть, не быть. Да, что надо, не надо клеветать на департамент здравоохранения и так далее, и так далее. И потом появляются доказательства, что блогеров просто покупали. Это есть сканы, есть аудиозаписи разговоров и так далее. То есть фактически получается, что общественное движение можно и купить. Я абсолютно этого не исключаю. Первое, что не знаю насчет общественного движения, можно купить любого человека. Я считаю, просто, наверное, просто цена может быть разная, понимаете? Поэтому я и говорю, что любой общественный деятель, которого смотрят и читают люди, он должен отдавать себе отчет о том, что где вот это вот, вот твой уровень компетенции, да, я, допустим, вот абсолютно не готов сегодня разговаривать за цену лекарств, в котором производятся городские закупки, потому что я в этом не понимаю, мне это не интересно и так далее. Но с удовольствием могу поговорить по оснащению наших парков, по стоимости деревьев, почему это, собственно говоря, куплено, где это куплено и почему это стоит таких денег. То есть следующие, видимо, наши весенние разговоры будут все-таки. Что мы в прошлом году купили, почему это случилось. Сколько осталось. Сколько это осталось и почему это произошло, почему у нас есть по этому поводу о чем поговорить. Вот. Поэтому каждый должен, если сегодня к ответственности, я считаю, что это клевета. Допустим, это однозначно. То есть, если человек кого-то в чем-то обвиняет огульно, да, и не имеет никаких доказательств, то это на самом деле он не имеет права этого делать. Либо защищает. Да, либо защищает. Вот. Поэтому я просто не могу понять по ситуации с той же 62-й больницей, а факт-то имел место быть или не имел? Факт имел все место равно, быть. Понимаете? Да. Почему? Ну и что? Не было хорошо, не было там, не было, допустим, прямого распоряжения с департаментом покупать по таким-то ценам. Но у вас есть, господа, самостоятельно хозяйствующий субъект, 62-я больница, в которой вы назначили руководителя. Понимаете? За ответственность. И вы должны нести ответственность за его действия. Потому что мы, вот я когда вам говорю про удельное княжество, вот это вот, собственно говоря, происходит. Мы нет, кого-то там куда-то пролоббировали, да? Нет, там больница подчиняется напрямую департаменту ну, и ну, тем распоряжение. Вот я про это и говорю, да, понимаешь? То есть, если не доказали о том, что я прекрасно понимаю. Доказали, что есть распоряжение. Ну вот, все тем более. Ну, все. Ну, значит, нет. Значит, нет вопроса. У нас вот, если кто-то нам смог доказать, что было указание по тому же УДИП, да, прямой, да, заключить контракт именно вот с этим вот этим самым, а не там УДИП провел какие-то странные торги, да, и в конце концов там и собачки по городу ходят в непонятном состоянии, убиваются непонятно, абсолютно негуманно при наличии регламента городского и так далее, то, наверное, мы бы пытались привлечь к ответственности еще кого-то из распорядителей средств, а не только руководителя того же УДИП, который, собственно говоря, сегодня отвечает за все, и понятно, что сложит все на исполнителя, на какого-нибудь, уволят там его, и тем это дело закончится. Но просто я абсолютно уверен, что на следующий год будет уже другая ситуация, и никто не будет похищать очередные 10 миллионов, да, и никто не будет считать, что стерилизация одной собачки стоит 3632 рубля, да, и передержка там ее еще там куча денег, понимаете? Вот. Поэтому, как таковое, у меня двоякое достаточно отношение к вот этому вот серьезному, вот к этому глобальному общественному движению, которое сегодня существует, на самом деле. Вот как раз об отношении к общественникам. Общество вообще готово вот к общественному контролю, потому что я, например, лично, да, сталкивался с ситуацией, что когда я попытался задать там неудобные вопросы, там вызвали охрану, у меня, честно говоря, спасли только журналистское удостоверение, корточки помощника депутата, потому что я начал размахивать ими там со всех сторон. Как быть общественником? И, кстати, да, когда я людей просил помочь, да, что люди как-то... Господи, что происходит? Вот общество готово к общественному контролю? Вы знаете, я не слышу. У нас все сегодня противостояния, которые существовали, да, которые были, они в основном у нас были именно с чиновничьей средой. То есть касательно того, я считаю, что, общественник, там, общественный деятель, он должен себе, если должен вести себя немножечко все-таки, немножечко помнить о том, что он, чем он, собственно говоря, занимается, и существует действующее законодательство. Не должно быть никакой агрессии, потому что, ну, глупо абсолютно права качать в магазине, когда там сидит девочка-кассир, понимаете? Вот. Это торговый центр был. Ну, там примерно, может быть, немножко другая ситуация, но примерно будет то же самое. Меры нужно принимать только в рамках действующего законодательства и обращения. К сожалению, у нас еще наша же аморфность. Мы сегодня можем, даже есть какие-то ситуации, у нас там, допустим, выявлен какой-нибудь такой глобальный, грубо говоря, косяк, который, собственно говоря, необходимо запротоколировать, для этого нужно пригласить какой-то орган, да, вот. И не всегда одно дело, когда мы понимаем, что это будет исправлено, да, в ближайшее время, это будет хорошо, по большому счету, потому что там руководство приняло меры и сказало спасибо. Другое дело, что это необходимо запротоколировать, потому что дальше это нужно будет документ, да, и когда никто там не желает вызывать там милицию, либо там тот же Роспотребнадзор, и когда мы видим все равно, что... И противодействуют более того. Да. Касательно противодействуют, ну пусть мне попротиводействуют, успокоюсь, когда посажу, на самом деле. Вот. Поэтому позволять... Вы не забывайте, что, ну, общественник там, член там чего-то там или не член, понимаете, это не очень важно. Вы гражданин этой страны, у которого есть определенные права, и вам никто, собственно говоря, не запрещает действовать в рамках действующего законодательства, в котором же у нас же нет дополнительных полномочий у общественников. Понимаете? Они пользуются теми же правами, которыми пользуется любой гражданин. На самом деле не более того. Ну, может быть, там удостоверение дают куда-то там зайти лишний раз, понимаете? Это максимум. Вот. Поэтому я считаю, что все должно быть достаточно корректно воспитано, и нарываться на такой, на глобальный, на какой-то конфликт, там, где без него можно обойтись, я думаю, что не стоит просто на самом деле этого делать. Куда дальше будет идти общественное движение? Вот смотри, в декабре был запрещен стоп-хам, да, который изначально, в принципе, благая идея, но которая осуществлялась, по сути, с самого начала хулиганскими преступными методами. А с другой стороны, есть замечательная организация «Ночные волки», да, которые проезжают на мотоциклах до Крыма и начинают получать какие-то вообще сумасшедшие гранты, и потом выступать с какими-то безумными инициативами, типа там казачьего контроля в интернете. А в то же время те люди, там, общественники, да, вот, например, Совет по общественному транспорту, да, там, в лице там, Сергея Волкова, Андрея Сковородникова, которые действительно много делают для того, чтобы транспорт в городе работал, они не получают никакой поддержки. Они говорят, что там, нам дай бог, в одном случае из 10 там отвечают. Вот Куда расти общественному движению дальше в России? На самом деле, я думаю, что касательно вот этих вот ответов, да, у нас вообще существует, это очень плохо. На самом деле, если мы сегодня опять начали проглатывать то, что кто-то где-то на что-то не ответил, да, у нас существует опять же закон о борьбе с, о работе с обращениями граждан, да, если мы перестанем прощать то, что нам когда-то не ответили, на самом деле, да, то есть не ответили, соответственно, существует виновный в этом чиновник. Все. Если его один раз накажут, точнее, а накажут, соответственно, никто не будет Марью Ивановну дело производителя наказывать, да, накажут, соответственно, того, к кому вы, собственно говоря, обращались, и кто вам не ответил, либо ответил там какой-нибудь хамской распиской, как однажды... Отписка, извините, как однажды директор СММ, кстати, ответил общественной палате. Вот. Поэтому я думаю, что если мы это не будем проглатывать, не будем с этим смиряться, то это все само по себе пройдет. Никуда мы не денемся, никуда не денется это общество, оно все равно будет более контролируемо общественностью. Потому что это единственный сегодня такой инструмент, который может сегодня исполнительную власть контролировать. У нас есть масса законов, которые хорошие, которые человеческие, которые именно рождены для того, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной, которые не работают, потому что это кому-то неудобно или невыгодно. С этим нельзя мириться просто, и все будет хорошо. А первая часть вот вопроса, когда общественные организации, они, по сути, выполняют бестолковый набор телодвижений. Когда общественно, касательно запретов общественных организаций, если действия общественной организации сегодня идут вразрез с действующим законодательством касательно вот, я, например, если... Касательно того же СтопХама, да, сами понимаете, это мне изначально не нравилась организация, потому что было понятно, куда она идет, и было понятно, чем она кончится, и ничего, чем это кончится. Касательно того, что те же там «Ночные волки» и так далее получили какой-то там грант на чье-то там, не такой он большой, поскольку мне известно, 3 миллиона рублей, у нас... Один из, ну, ради бога. Значит, вы считаете, сказать, что их таким образом купили, ну... Я считаю, что это, наоборот, как раз отвлечение от реальных дел. Может быть, ну, понимаете, касательно грантовой поддержки у меня тоже двоякое к ней отношение, потому что вот когда, собственно говоря, сегодня куча общественных организаций вынуждены, что очень громко, я с удовольствием приветствую этот законопроект, когда они должны были там себя либо заявить там агентами фактически, да, либо не заявить, потому что вот эти вот деньги, которые сегодня получают общественные организации, очень многие общественные организации, они реально неизвестного происхождения на самом-то деле. Понимаете? Ну, нет у нас таких статей в бюджете. И как раз могут лоббировать чьи-то интересы. Да, и как раз могут лоббировать чьи-то интересы. Вот. У нас и доходы депутатов тоже могут лоббировать чьи-то, которые тоже лоббируют чьи-то интересы. Можно к чему угодно прицепляться, но сегодняшние... Я не слышу, чтобы опротестовывались решения о запрете каких-то общественных организаций, чтобы они опротестовывались судами. Соответственно, что? Соответственно, общественные организации принимают это, понимают, что они чего-то накосячат. Последний вопрос. У нас эфир, к сожалению, подходит к концу. В одной из дискуссий руководитель движения «Антидилер» Максим Шарин, он высказал следующую позицию, что если вы не можете... что-то изменить и достучаться до власти имущих, значит, надо приспосабливаться. Как ты относишься к такой позиции? Я считаю, что если вы не можете ничего изменить, пора идти на дачу и выращивать цветочки. И не надо просто пытаться это делать. Если вы не чувствуете себе потенциал, не надо этим заниматься. Нет, люди делают, но ничего не могут изменить. Ну, они же не могут ничего изменить, потому что плохо делают, в моем понимании. Потому что если они пытаются сделать то, что ничего сделать нельзя... Вы знаете, зачем этим заниматься? Дон Кихотство, оно тоже на самом деле, но не могу вам сказать, что я его большой приверженник. Вот. Касательно, я не верю, что есть у нас то, что нельзя изменить. Все можно изменить. Ты у нас не первый раз, уже знаешь наши традиции, что перед тем, как покинуть студию, просим пожелать нашим слушателям то, что ты считаешь самым важным, к тому же праздник все-таки еще идет, до 13 числа у нас, вот если можно пару слов, то, что ты считаешь важным, нужно. Уважаемые красноярцы, я считаю, что только только наше с вами доведение до существующей власти всех проблем, всех городских проблем именно силами из народа, именно оттуда, может поменять у нас в городе ситуацию. Я со всей ответственностью говорю, что сегодня руководство города очень не в курсе очень многих проблем, потому что эти проблемы замалчиваются на уровне исполнителей, именно на уровне там, каких-то там департаментов и так далее. Поэтому у нас, но и мы еще проверили, мы прекрасно знаем, что существует вот то, что те системы, которые обращения, которые существуют на сайтах, они реально работают и реально до непосредственно до руководителей, до городских руководителей эта информация доходит, потому что они сами их могут посмотреть. Поэтому наше благоустройство, наша городская красота и наш порядок, оно фактически в наших руках, я считаю. Андрей, большое спасибо за интересный эфир. Спасибо, что нашел время. Знаю, что ты прямо отсюда сюда пришел из администрации. По-моему, сейчас куда-то еще навстречу. Еще раз тебя с праздниками. Дай Бог здоровья тебе, счастья, удачи тебе и всем твоим близким. Это была программа «Общество сегодня». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, член Общественной палаты города Красноярска Андрей Булсуновский. Спасибо. «Общество сегодня».